Глава 4. Продолжай делать то, во что вкладываешь любовь. Флора. Раскладываю остывший айвовый джем по банкам. Янтарный цвет, аромат на весь дом, вкус бархатистый. Совсем не вяжущий. Надеюсь, кто его купит, станут чуть счастливее. Хотя бы на время завтрака, когда будут намазывать джем на теплый хлеб с маслом. Увы, хоть я и разменяла восьмой десяток, во мне не утихает голос внутреннего критика. Этот критик утверждает, то, что ты делаешь, обычный, безвкусный, мало кому понравится. Нет в тебе таланта. И вообще смирись с собственной никчемностью. Да, девочка моя, голос критика по-прежнему громок и так же безжалостен, как 30 лет назад. Он может звучать всю жизнь, ничем не заглушишь. Как с ним справиться? Выслушать и продолжать делать то, во что вкладываешь любовь. Никто не сможет определить талант, кроме времени. Пусть у каждого особенный. Когда создаешь что-то для себя важное, что не создавать попросту не можешь, помни, что нет такого второго, как ты. Помни это. И будь здесь и сейчас. А голос критика пусть станет твоим азартом. Доказать, что сможешь, что получится. Флора, талант без труда ничего не стоит. Как же много тех, кто винит окружающих в своих бедах, вместо того, чтобы учиться, совершенствоваться, работай. И тогда обязательно будет результат. На этом нелегком пути хочу пожелать тебе душевного спокойствия. Мы становимся жертвами депрессии потому, что стремимся быть идеальными. В побеге за придуманным образом не успеваем наслаждаться моментом, а жизнь и есть моменты. В них сам ее сок. Завтра отвезу банки с джемом в лавку на улице выцветших портретов. Там пахнет индийской едой. Пестрый аромат, смешавшийся с мягким запахом цветущих деревьев. Часто прихожу сюда, сажусь на голубую скамейку, закуриваю сигарету, позволяю себе одну в день. И вновь убеждаюсь в том, что самое важное всегда тихое, неспешное. Торговец Густав. В его лавку ходит весь город, нас познакомил Неймет. Принял мое предложение без энтузиазма. «У нас своих джемов хватает. Чем твой лучше?» «Ладно, принеси, выставлю твои банки в воскресенье. Вдруг кто и купит?» «Верю, что все получится. Люди и ситуации — наши учителя, Флора. Главное, что ты сделаешь, как отреагируешь. Уйдешь или останешься?» Поможешь или упрекнешь? Каким ты видишь мир, таков мир и в тебе. Еще напишу. Люблю. Они.